Сила толпы могла бы его уничтожить. Побег важнее сиюминутной мести. Он не мог отомстить физически, но было и другое оружие. Не раз еще пожалеет гранатка, что нажила себе врага. Существовал некий нюх на гранаты, дар, позволявший одним с легкостью, почти по наитию, отыскивать камни, в то время как другие корячились целый день по времени Хтона и оставались голодными. Влом таким нюхом обладал. Казалось, он носом чует драгоценную добычу, а его жажда к сокровищам была неутолима. Атон развивал этот дар. Он больше не ходил голодный, хотя запас его гранатов никогда не был большим. Каждый устраивал себе тайник. И тот же Влом регулярно работал в руднике скорее для вида, чем по необходимости. Человек, находивший гранаты слишком быстро, мог стать непопулярным, и он со своим тайником подвергался опасности со стороны голодных. Вскоре стало ясно, что Влом неспроста заручился дружбой такого человека, как Атон. В нижних пещерах трудилось много разных людей. Не все из заключенных были психически здоровы, но если особенности их характера были известны, жизнь шла своим чередом. Заключенные дрались, однако всегда по необходимости, а не ради развлечения. В общем, они уступали безумию и оставались в стороне от неприятностей, если их не хотели. На фоне однообразного поиска гранатов выделялся один человек. Он был заметен прежде всего потому, что, являя собой явно не выживающий тип, прекрасно выжил. Это был чрезвычайно тучный первоцвет. Умный, начитанный, жизнерадостный человек с золотыми руками, но с полным отсутствием дара старателя и вечный неудачник. Он выживал, занимаясь посредничеством и добывая гранаты не из камня, а из людей. «Голубой гранат мне нужен так же, как любовь Лазы», изрек толстяк первоцвет во время перерыва. Остальные разинули рты, попавшись на удочку. «Цветик, Цветик, ты знаешь, что такое голубой гранат?» — недоверчиво спросил Влом. «А ты знаешь, что голубой гранат делает с человеком?» Все столпились вокруг, предвкушая спектакль. «Я знаю, что он делает с человеком», — сказал первоцвет. «Он убивает его так быстро, что химере не собрать и кусочков». Химера — название смертельного хищника пограничных пещер, которого никто из живых не видел. «Я рискнул бы», — сказал один мужчина. «Достань мне такой гранат». Атон полюбопытствовал. «Никогда не слышал о голубых гранатах». «О, пятерочка!» — сказал Влом, проталкиваясь в середину группы. «Позволь изложить житейские факты. Тебе известны маленькие гранаты, которые мы находим, красные, иногда коричневые. Но есть и другие камешки, которые мы вылавливаем не так часто, более ценные. Если ты вроде как достанешь черный, ты получаешь у старой суки гранатки пайку на неделю, а то и больше. А если добудешь кусок белого нефрита чистой воды, ну... старику-шахматисту очень нужны наверху такие штуки. Если пошлешь...